Я прихожу в иной театр и ощущаю некий душевный дискомфорт. Мне хочется уйти оттуда до начала спектакля. Иногда такое случается даже в некоторых православных храмах. Я чувствую то, о чем сказано в Писании. «И обрящится в одежды мои, и будет говорить устами моими дьявол, сатана». И хорошо сказал иеромонах Роман: «Я боюсь тех, кто ничего не ведает о Боге, и я боюсь также тех, кто слишком много знает о Нем». Я всегда должен быть в поиске, и для меня Он всегда рождается заново, всю жизнь. Многие спектакли Малого привлекали и привлекают внимание людей к темам, надежно скрытым в глубине истории, но очень важным для думающей России. А это уже больше, чем театральное искусство. Это подвижничество во имя истины и служение ей. Главное – в бережном отношении к истории, к прошлому. Не случайно столько сезонов на спектакле и «Азваздам» зал всегда был полон. Много постановок он выдержал, и в ответ ощущалась некая вольтова дуга, которая соединяла зрителей со сценой. Я не считаю этот спектакль самым удачным, но если он помогает иначе взглянуть на судьбу страны, побуждает отмести устоявшиеся фальсификации, значит, такая работа театра необходима обществу. Когда нам пытаются доказать, сколь деспотичными и кровожадными были цари России, неплохо перепроверять это по разным историческим источникам, а не только по общепринятым, внедренным в наши учебные программы и сознание. Маленькая деталь, но очень важная. Династии Романовых за 80 лет было казнено 84 человека. Николаю II, истинно православному царю, было известно его предназначение. Он предчувствовал свою гибель и знал о ней. Но Николай II не предполагал, что вся семья будет расстреляна вплоть до последнего болезненного и немощного мальчика Алексея. И вот что поразительно. Приезжают из Афона, приходят ко мне батюшка с матушкой. Показывают фотоснимок иконы Николай II и семья. Пишется икона за полгода до канонизации, когда противников причисления Николая к лику святых было, наверное, больше, чем сторонников. И вдруг засветка с левой стороны фотографии. Неоднократно проявляли. Та же самая засветка остается на фотографии. И не знаю точно, на какой по счету проявки, но появляется в этой засветке шестикрылый серафим, который лучом своим освещает царя Николая II. И возвращается этот луч на руки Анастасии, дочери его. И батюшка, приехавший из Афона в Россию, сказал: «Это было чудо и большое потрясение». В дневнике последнего русского императора есть любопытные замечания о Петре I. Не очень-то любил Николай II своего предка за предпочтение западного уклада российскому. Мнение это во многом созвучно и моим размышлениям. В преемственности, защите и сохранении отечественных традиций в прежние времена велика была заслуга православия. Наверное, это тема будущих фундаментальных исследований, какое мощное очистительное воздействие оказывает Малый театр на наше мировоззрение. Но остановлюсь сейчас на спектакле и «Азваздам», а вернее на «Резонансе», который был вызван им. Спектакль был поставлен режиссером Борисом Морозовым по пьесе Сергея Кузнецова. Пьесе, может быть, несовершенной, но достаточно искренней и предельно приближенной к правде. Играл я там Вайнера. Образ этот во многом вымышленный, введенный для художественной целесообразности, хотя реально такой человек существовал. Принимал ли он участие в расстреле царской семьи или нет, остается тайной. В спектакле ему отведена роль третейского судьи.